сыне князя Лазаря, в этой войне поддерживали своего сюзерена Баезита. Примечание. Деспот – старый византийский титул, использовавшийся некоторыми балканскими правителями. Решающее сражение у Никополя закончилось полным разгромом крестоносцев. 1396 год. По получении известия об этом сражении в европейских дворах распространились уныние и паника. Константинополь теперь считали потерянным, и сам Рим казался под угрозой. Однако через несколько лет внимание Баезита переместилось с запада на восток. Между ним и Тимуром произошел конфликт. В Малой Азии у Анкары османы и их союзники, сербы, потерпели поражение от испытанных воинов Тимура, а сам Баезид попал в плен. 1402 год. Эта катастрофа почти разрушила молодую Османскую империю. Прошло несколько лет, пока один из сыновей Баезита, Мехмед I, 1402-1421 годы, сумел восстановить порядок и дисциплину. При его сыне и преемнике Мураде II, 1421-1451 годы, империя снова превратилась в грозную державу. Дни Константинополя, казалось, были сочтены. Единственной надеждой византийского правительства было получить помощь Запада. Скоро стало ясно, что этой помощи можно добиться только ценой объединения Византийской церкви с римской под верховной властью папы. В своде христианских догматов о троичности Бога главным препятствием для объединения с точки зрения греков был филиокский член римского символа веры. В старом никейско-константинопольском символе веры, одобренном Вторым Вселенским собором, 381 год, сформулирован догмат о том, что Бог Святой Дух исходит от Бога Отца. На Западе, в конце концов, возобладало иное толкование взаимосвязи трех лиц Троицы. Двойное исхождение Бога Святого Духа и от Бога Отца, и от Бога Сына. Продолжение фразы «и сына» Филиока одобрили несколько церковных соборов в Испании, Франции и Германии в конце VIII – начале IX веков. Несколько греческих богословов, основываясь на философских доводах, выразили готовность учесть западную точку зрения. Выдающимся среди них был епископ Виссарион Никейский, опытный ученый, исполненный духа возрождения. Большинство греческого духовенства, однако, оставались верными восточным традициям. В суровых обстоятельствах того времени вряд ли существовал шанс для свободной и спокойной теологической дискуссии по этой проблеме. Чувствуя себя под дамокловым мечом, византийский император побуждал духовенство на все возможные уступки римской церкви. Политика возобладала над религиозными чувствами. Напомню, что вопрос о помощи Константинополю обсуждался на Международном конгрессе в Луцке на Волыни в 1429 году. Тогда не было принято решение. Обсуждение возобновилось на 17-м Вселенском соборе, который открылся в Базеле в 1431 году. Положение стало еще более запутанным, когда между этим собором и папой Евгением IV сложилась конфликтная ситуация. В 1437 году папа приказал сессии в Базеле прекратить, а собор перенести в Феррару в Италии. Большинство членов отказалось подчиниться. Они продолжили сессии в Базеле и избрали